Где-то в 11 вечера мне пришлось вылезти из-за компа вследствие того, что у меня сильно разболелась голова. Держась за стеночку, я добрел до кухни, залез в аптечку и сожрал горсть таблеток, после чего выбрался на балкон и просидел там около получаса, прихлебывая зеленый чай и ожидая, пока они подействуют. Но боль все не проходила. Некоторое время, поколебавшись насчет того, а не позвонить ли в скорую, либо кому из детей или внуков, я решил, что нехрен никого беспокоить. Поздно, да и не первый раз такое случается, утру пройдет. Так что, допив чай, я встал и осторожно, все так же держась за стеночку, прошел в ванную, где намочил полотенце, затем доковылял до кровати и аккуратно лег, положив себе на лоб этот компресс, после чего закрыл глаза и умер. «Мальчик, мальчик, что с тобой?» Глаза не хотели открываться категорически, да и вообще в теле чувствовалась сильная слабость. Плюс ко всему и голова с собак такая все еще болела, хоть вой. «Мальчик, о господи!» Звуки слышались тягуче и глухо, будто сквозь воду. «Эй!» Сразу после этого возгласа послышался торопливый стук по дереву. «Эй, есть кто-нибудь? Тут ребенку плохо. У вас есть телефон? Надо срочно скорую!» «Блин, ребенку какому-то еще плохо. Зачем стучать? Мобильника, что ли, нет?» Поняв, что полежать в тишине все равно не удастся, да и ребенку следует помочь, я напрягся и открыл-таки глаза. Черт! Это где это я? Вокруг не было ничего похожего на мою квартиру. Вправо и влево простиралась узкая улочка, ярко освещенная жарким летним солнцем, а чуть впереди от нее отходил столь же узкий переулок. Если вспомнить, что вчера я гулял по парку, в котором даже к обеду лужи еще стояли затянутыми тонким литком, мое удивление было вполне понятным. Но все это было каким-то смутно знакомым и даже родным. Однако разобраться до конца мне не дали. «Господи, мальчик, ты очнулся? Ну, слава богу. Как ты себя чувствуешь? Голова болит?» Тут меня бесцеремонно завертели. Я этому никак не препятствовал, потому что впал в ступор. «Так мальчик, это я?» «Да что с тобой? Голова не кружится?» В голосе бесцеремонно крутящей меня тетки появились раздраженные нотки. «Как тебя зовут?» «Не кьюжится», — пробормотал я на автомате. «Вома». «Вот блин. Я, оказывается, еще и букву «Р» не выговариваю. Это сколько же мне сейчас лет? Или не мне, а этому телу, в которое я попал? Но тогда меня точно зовут как-то по-другому». «Блин, полжизни писал о попаданцах, и вот на тебе. Ох, не спалиться бы». «Говори, где болит». «Нигде», — я ответил с некоторым удивлением, потому что голова внезапно прошла. От боли остались только слабые отголоски, ну, типа тех, про которые еще говорят «наболело». Да и вообще, с каждой минутой я чувствовал себя все лучше и лучше. То есть боль была последствием вселения сознания? Черт, ни хрена непонятно. «А чего ж тогда ты на асфальте разлегся?» Раздраженные нотки в голосе тетки стали куда более явственными. «Не знаю». Я пожал плечами, но затем, на всякий случай, выдал наскоро сляпанную, но вроде как непротиворечивую версию произошедшего. «Я шел, а потом вот упал». «О, господи, тебя надо врачу показать. Ты где живешь, помнишь?» Уф, с одним, похоже, справился. Раздраженные нотки из голоса тетки исчезли. «Идем дальше». Я огляделся. «Блин. Это же улица Горького. Причем не современная, а та, старая, из детства. С редкими трех- и двухэтажными домами с одной стороны и маленькими одноэтажными домиками с участком с другой. В городе их почему-то называли финскими, хотя их, согласно городским легендам, строили пленные немцы. В 90-е и в начале нулевых эти домики были снесены, а на их месте были построены особняки и трехэтажные дома на 6-8 квартир с гаражами на первом этаже. Но сейчас улица была точно такой, какой она мне помнилась из детства. «Вон, там!» Я вытянул руку и показал тетке на один из трехэтажных многоквартирных домов, тихо радуясь тому, что хоть с чем-то определился. Это был дом моих дедушки и бабушки, в котором я проживал вместе с ними с 3 до 8 лет. Родители заканчивали институт в Арзамасе, а потом еще отрабатывали обязательное распределение. Я их называл дедуся и бабуся, и в первый класс пошел под их фамилией. Вследствие чего народ, кто знал меня в первых 3 классах, потом ржал и дразнил меня шпионом. Потому что, когда я учился в 3 классе, мои папа с мамой вернулись, и в 4 я пошел уже под другой фамилией. Я с ностальгией вздохнул. 3-этажки были построены по роскошным сталинским проектам, с бомбоубежищами под ними, с кладовками в подвале на каждую квартиру, в которой хранилось все. От запасов картошки и самодельной квашеной капусты на зиму и до велосипедов и рыболовных принадлежностей с широкими лестницами и просторнейшими лестничными площадками. Потолки в квартирах были высотой 3,5 метра, а самая маленькая комната имела площадь в 18 квадратов. А еще там был длинный широкий коридор, по которому я в детстве гонял на 3-колесном велосипеде. Вон этот дом. Я до него почти дошел. Так, пойдем, я отведу тебя домой. Домой? Я оглянулся по сторонам. Так, белый день и, похоже, будний, потому как вокруг довольно пустынно, то есть народ на работе. Вон и тетке, когда она стучала в калитку ближнего финского домика, никто не открыл. Тут я вздрогнул от пронзившего меня воспоминания. Оп! «Опа! Это ж, наверное, день, когда я ушел из детсада. Был у меня в биографии такой случай. В самом начале моего пребывания в этом достойном учреждении. В сад меня отправили, едва только мне исполнилось 4 года, в мае. А сейчас? Ну, может быть, июнь. И вот в один из дней мне стало грустно, скучно, так что я взял да и ушел». Прям с площадки во время гуляния. Тем более, что от моего сада до подъезда дома моих дедуси и бабуси было всего-то 350 метров. Ну, если через дворы. Вот бабуся тогда удивилась, после чего быстренько оделась и отвела меня обратно. Весьма вовремя, кстати, потому что воспитательницы уже по всем соседним дворам меня разыскивали в полной панике. А нужно ли мне все инцидент еще и эту незнакомую тетку впутывать? Я бросил на нее оценивающий взгляд. Да, дама, судя по всему, весьма напористая. Нахрен такое счастье. Я вскочил на ноги и, выпалив... «Не надо, сам дойду», — рванул в сторону дома. Но не своего, а 2 соседних, которые представляли собой некий гибрид. Поскольку были построены по, так сказать, технологиям финских, но при этом являлись 2-этажными и, несколько квартирными. Ибо квартир в них было целых 4, маленьких и убогеньких. Я это знал, потому что в одной из таких жил мой приятель по детским играм Колька. Двор-то у нас был один, вот в нем и познакомились, к которому я несколько раз заходил поиграть. Несколько раз, потому что приятельствовали мы с ним недолго. Сначала я переехал. Ну, когда приехали родители и забрали меня к себе в выделенную им семейную общагу. А потом и он. Когда тот дом расселили и снесли, выстроив на его место огромную 9-этажку индивидуального проекта с большим магазином на 1-м этаже, квартиры в котором по большей части заняли... горкомовские и исполкомовские, отчего в народе этот дом метко прозвали «Дворянское гнездо». «Стой! Стой! Да стой же! Вот оглашенный!» Тетка, сначала весьма резво припустившая за мной, довольно быстро отстала. Ну, с такими-то телесами. Впрочем, я тоже, отбежав подальше, затормозил и пошел быстрым шагом. «Да, дыхалка у меня не к черту. Какой тут бегать, как лошадь ковбоя?» «Хотя смешно. Если я не ошибся в своих прикидках, мне сейчас только 4 года. Какие уж тут лошади. Максимум пони».